Глава первая. Канатка. «Айви!» Я оторвала взгляд от белой скатерти, и окружающий мир снова был перед моими глазами. Я опять слышала шум разговоров, постукивание столовых приборов о посуду. Женщина, сидевшая рядом, смотрела на меня со спокойным выражением лица, хотя в мельчайших складочках ее натянутой улыбки я разглядела смущение человека, который скрывает неловкость. «Все хорошо». Я сидела, сцепив руки в замок. Салфетка превратилась в клочки в моих бледных пальцах. Я положила их на стол и накрыла ладонью, чтобы больше не теребить. «Он придет с минуты на минуту, не волнуйся». А я и не волновалась. Сказать по правде, сейчас меня вообще мало что волновало. Сопровождающая, которую ко мне приставили, казалось, была обеспокоена моим равнодушием. Особенно, когда мы зашли в ресторан в аэропорту, и я почувствовала неприятный запах кофе и готовой еды. Она посмотрела на меня так, будто мои эмоции были упакованы в чемодан и теперь крутились, забытые где-то на ленте выдачи багажа. Я отодвинула стул и встала. «Ты в туалет? Хорошо, я подожду тебя тут». Мне хотелось бы сказать, что я рада оказаться здесь, что действительно стоило проделать такой долгий путь ради того, чтобы не быть одной. Теперь в моем сером существовании появился проблеск надежды на то, что начнется новая жизнь. И все же, пока я рассматривала свое отражение в зеркале туалета, вцепившись пальцами в края раковины, меня не покидало ощущение, что передо мной тряпичная кукла, сшитая кое-как из случайных лоскутков. «Держись, Айви. Будь стойкой». Я закрыла глаза, и мое дыхание разбилось об стекло. Хотелось уснуть и, может быть, никогда не проснуться, потому что только во сне я находила покой, который, проснувшись, искала в реальности, ставшей для меня далекой вселенной, которой я больше не принадлежала. Я открыла глаза. Зрачки впились в туманный кружочек, нарисованный моим дыханием. Открыла воду, помыла руки и, наконец, вышла из туалета. Проходя мимо столиков, я старалась не обращать внимания на посетителей, которые поворачивали головы, чтобы посмотреть мне вслед. Я в курсе, что выгляжу необычно. Но только небо знает, как я ненавижу, когда на меня глазеют. Я родилась удивительно бледной, молочно-белой кожей. Во мне всегда было мало меланина. Пожалуй, только у альбиноса цвет кожи бледнее, чем у меня. Не сказать, что это для меня проблема. Я выросла в Доусон-Сити в Канаде. Там снег идет 3/4 года. Температура зимой часто опускается до -30. Тому, кто, как я, жил на границе с Аляской, загар никогда не грозил. Тем не менее, в детстве я страдала от насмешек сверстников. Они говорили, что я похожа на привидение утопленницы, потому что волосы у меня были ярко-белые и тонкие, как паутина, а глаза — цвета замерзшего озера. Может, еще и поэтому я проводила больше времени в лесу, чем в городе. Среди лишайников и елей, которые макушками касались неба, не было любопытных глаз. Я вернулась к столику и заметила, что моя сопровождающая уже не сидит за столом, а стоит. «А, вот и ты!» Улыбнулась она, увидев меня. «Господин Крейн пришел!» Она отступила в сторону, и я увидела его. Он был точь-в-точь таким, каким я его помнила. Угловатое лицо, каштановые с проседью волосы, короткая ухоженная бородка, доверительный живой взгляд. Вокруг глаз морщинки от радости или огорчения. «Айви!» От его голоса все вдруг сделалось ужасно неправильным. Я не забыла его. Он всегда был теплым, почти отеческим, его голос. Однако этот ласковый тон прорвал завесу апатии, отделявшую меня от мира. Я вдруг осознала, что и правда нахожусь в аэропорту. И это не кошмарный сон, а реальность. «Айви, как ты выросла!» Прошло больше 2 лет. Иногда, глядя сквозь мутное стекло, я спрашивала себя, когда же увижу его вновь в конце улицы, шагающего в башмаках по дорожной грязи, в красной шерстяной шапке и с вечным свертком в руке, перевязанным бечевкой. «Привет, Джон». В его улыбке промелькнула горечь. Прежде чем я успела отвести взгляд, он подошел ко мне и обнял. Мне в ноздри ударил его запах, и я уловила легкий оттенок табака, который он всегда носил при себе. «Ох, какой красавицей ты стала!» — пробормотал он, пока я неподвижно стояла в кольце его рук, как марионетка, не отвечая на объятия, с помощью которых он, казалось, пытался удержать меня на ногах. «Ты уже совсем взрослая. А я ведь просил тебя не расти». Джон улыбнулся, а я опустила голову, не в силах ответить на его улыбку. Я притворялась, что не слышу, как Джон всхлипнул, когда отстранился и погладил меня по голове. Потом он расправил плечи, становясь чуточку более серьезным, и обратился к соцработнице. «Извините, не представился. Я Джон Крейн, крестный отец Айви». Мы с папой всегда жили вдвоем. Незадолго до маминой смерти он уволился с работы, и вместе они переехали в Канаду, в городок Доусон-Сити. Маму я не помнила, потому что была слишком маленькой, когда ее не стало. Папа растил меня один. Он купил коттедж возле леса и посвятил себя мне и природе. Он открыл для меня красоту заснеженного леса с потайными тропинками и ветвями деревьев в наледи, которые на закате сверкали, как самоцветы. Я научилась распознавать следы животных на снегу, умела определять возраст деревьев по свежему срубу, но в особенности я полюбила охотиться. Папа брал меня с собой в лес каждый божий день, наверное, с тех пор, как я научилась ходить. Я росла и со временем освоилась с ружьем, да так метко стреляла, что папа удивлялся. Я помнила, как он тренировал меня на стрельбище. Мы сидели, притаившись в высокой траве, и ждали диких голубей. В конце концов, я перестала бить мимо цели. Когда я думала о Канаде, в голове возникали образы кристально чистых озер и лесов на вершинах гор, покрытых снегом. А сейчас, глядя в окно машины, я замечала только пальмовые листья по обочинам и следы от самолетов в небе. «Мы почти приехали», — сказал Джон. Без интереса я смотрела на домики, мелькавшие один за другим, как белые курятники. Вдалеке в тисках солнца сверкал океан. Дети катались на роликах по выделенным дорожкам, через каждые 100 метров попадались магазинчики для серфингистов. Видя это, я спрашивала себя, как я здесь буду жить? В Калифорнии. Здешние жители не знали, что такое снег. И вряд ли смогли бы отличить медведя от росомахи, если столкнулись бы с кем-то из них. Здесь было адски жарко, плавился асфальт. Вряд ли я впишусь в эту жизнь. Джон, наверное, догадался, о чем я думаю, потому что пару раз взглянул на меня, оторвавшись от дороги. «У нас здесь все по-другому, да?» — сказал он, озвучив мои мысли. «Но я уверен, что ты ко всему привыкнешь. Нужно только набраться терпения. Спешки нет, дай себе время». Я обхватила пальцами свой кулон и подперла другой рукой щеку. Джон улыбнулся. «Наконец-то ты сможешь увидеть своими глазами то, о чем я тебе рассказывал», — проговорил он ласковым тоном. Всякий раз, когда Джон приезжал к нам в гости, он привозил открытки с видами Санта-Барбары. «Вот здесь я и живу», — говорил он, потягивая горячий шоколад. Я смотрела на пляжи, на роскошные пальмы, на темно-синюю бескрайнюю гладь океана. «Мы любим скакать по волнам на длинных досках». «Интересно», — думала я. «Объезжать лошадей и укрощать высокие волны, о которых он рассказывал, — это похожие занятия». «Да», — говорила я, — «океан большой». «Но и у нас есть такие большие озера, у которых не видно дна, где можно ловить рыбу летом и кататься на коньках зимой». Папа смеялся, ставил на стол глобус и пальцем показывал мне, какой маленький наш город на этом шаре из папье-маше. Я помнила его теплые руки. Если закрывала глаза, то все еще могла почувствовать их на своих руках. Нежные, хоть и мозолистые его ладони. «Айви», — сказал Джон, когда я закрыла глаза, и ко мне вернулось чувство удушья, запершило в горле. «Айви, все будет хорошо». «Все будет хорошо», — снова слышала я и видела яркий рассеянный свет и подвешенные к аппаратам пластиковые трубки. Снова почувствовала запах дезинфицирующего средства, медикаментов и опять увидела успокаивающую улыбку, которая никогда не угасала, если была обращена ко мне. «Все будет хорошо. Обещаю тебе». Так я и заснула, привалившись к окну, укутавшись в воспоминания, сотканные из тумана и объятий, в которых хотелось остаться навсегда. «Эй!» — кто-то дотронулся до моего плеча. «Айви, просыпайся! Мы приехали!» С просонья я вскинула голову, резко открыла глаза и часто заморгала. Цепочка с кулоном упала с моей щеки. Джон уже вышел из машины и доставал из багажника чемоданы. Я отстегнула ремень безопасности и убрала волосы с лица, натянув на голову бейсболку. Когда я вышла из машины, то от удивления невольно разинула рот. Представший передо мной дом не походил ни на один из таунхаусов, что я видела по дороге. Большой особняк в стиле Либерти. Можно даже сказать вилла. Просторный сад, в котором я незаметно для себя оказалась, сверкал пышной зеленью, и аллея, посыпанная гравием, казалась ручьем, который бежал к входной калитке. Арочную галерею террасы поддерживали белые колонны, по ним поднимались вверх маленькие цветочки жасмина, и большой балкон из белого мрамора короновал фасад, придавая всему строению изысканный вид. «Ты здесь живешь?» — спросила я недоверчиво. Джон поставил чемодан на землю и приложил запястье ко лбу. «Неплохо, да?» — выдохнул он, осматривая дом. «Конечно, он сделан не из бревен, и камин мы никогда не зажигаем, но я уверен, что тебе здесь будет удобно». Джон улыбнулся, пододвигая ко мне чемодан. Я посмотрела на него косо. «Ты так говоришь, как будто я выросла в эскимосском иглу». Хотя я понимала, что мой прежний образ жизни многим мог показаться странным. Я приехала из такого уголка Земли, где прежде чем жить, люди учатся выживать. Для меня странным было все окружающее меня сейчас, а не наоборот. Джон засмеялся и ласково на меня посмотрел, а потом перевернул мою кепку козырьком назад. «Я рад, что ты приехала». Может, мне следовало бы ответить «и я тоже». Или, по крайней мере, сказать спасибо, потому что он делал для меня больше, чем я могла ожидать. Джон не оставил меня одну. Однако меня хватило только на то, чтобы поднять уголки губ, изобразив подобие улыбки. Поставив мои вещи у входа в дом, Джон вынул связку ключей и открыл дверь. «О, он уже вернулся», — сказал он, входя. «Отлично. Сразу и познакомитесь. Заходи, Айви». «Кто уже вернулся?» — подумала я, следуя за ним. В лицо дунуло прохладой. Я положила рюкзак на пол и огляделась. Высокий потолок с красивой люстрой в центре, усыпанный капельками из граненого дутого стекла. Огромное пространство открывалось красивым холлом, залитым светом из больших окон, который отражался в блестящих прожилках мраморного пола. Чуть дальше слева две массивные двери вели в великолепную гостиную. А справа виднелись кухня в современном стиле и барная стойка со сверкающими высокими стульями. В глубине холла прямо напротив меня поднималась широкая лестница с коваными перилами, украшенными завитушками. Совершенно не похоже на мой родной коттедж. «Мейсон, мы дома!» Мой мозг отключился. Я стояла неподвижно посреди холла, как чучело енота. «Нет». Как такое могло быть? За все время я ни разу не подумала о сыне Джона. Я схватилась рукой за лоб с досадой, осознавая, что я полная идиотка. Как я могла о нем забыть? Всю дорогу я только и делала, что думала о том, как изменится моя жизнь. Я как будто забаррикадировалась в самой себе, зациклившись на мысли, что есть кто-то, кто захотел меня приютить. Этот кто-то Джон. Другие мысли мозг просто отменил. «У Джона есть сын, и я об этом знала, черт побери!» Когда я была маленькой, он показывал фотографию, которую носил в бумажнике. Гордо говорил мне, что его сын — мой ровесник. «Мейсон — сущий чертенок», — приговаривал он, пока я рассматривала мальчика с беззубой улыбкой, стоявшего рядом с велосипедом, у которого руль был с каучуковой оплеткой. На шее у него висели две боксерские перчатки, он ими явно хвастался. И позже, через несколько лет, помню, пока я готовила горячий шоколад, Джон рассказывал, что Мейсон такой же высокий, как я, что он ненавидит математику и увлеченно занимается боксом. Джон описывал в красках все поединки Мейсона и шутил, что сынок выбрал правильный вид спорта, ведь теперь он сможет защитить не только себя, но и своего папашу. «Айви!» — голова Джона высунулась из-за стены. «Чего ты там стоишь? Иди сюда! Брось чемодан!» Я неуверенно огляделась и подошла к нему. В этот момент я поняла, что даже папа никогда не встречался с сыном Джона. И встретиться с ним впервые в жизни мне предстояло уже без папы. «Мейсон!» — позвал Джон, открывая окно в гостиной. Казалось, ради меня он старается сделать дом уютнее и привлекательнее. «Подожди здесь», — сказал он тихо и скрылся в коридоре. Необъятное пространство дома завораживало. Взгляд скользил по современным картинам и многочисленным фотографиям, развешанным тут и там, запечатлевшим моменты их повседневной жизни. Я рассматривала большой плазменный телевизор, когда чей-то голос нарушил тишину. «Эй!» Я обернулась к лестнице. По ней спускался парень в шортах, спортивной майке кирпичного цвета и со стриженными почти под ноль волосами. Коренастый, такой накачанный, что, казалось, мышцы у него на руках вот-вот лопнут. В его широком, несколько грубоватом лице не было ничего от Джона. Ни одной черточки. Я внимательно смотрела на парня, пытаясь разглядеть что-то, что напомнило бы мне о человеке, которого я знала всю жизнь. Парень спустился с последней ступеньки и подошел, шаркая шлепанцами. На икре я заметила цветную татуировку. «Привет!» Он улыбнулся, и я подумала, что от отца он перенял, по крайней мере, веселый нрав. «Привет», — ответила я. «Я не умею свободно общаться. Когда живешь среди медведей и северных оленей, трудно развивать навыки общения с себе подобными». Видя, как пристально парень меня разглядывает, я добавила. «Джон много о тебе рассказывал». В его глазах пробежал веселый огонек. «Ой, правда?» — спросил он так, будто изо всех сил старался не рассмеяться. «Он тебе обо мне рассказывал?» «Да», — ответила я тихо. «Ты Мейсон». Парень не смог больше сдерживаться и расхохотался на весь дом. Я спокойно смотрела на него и ждала, пока приступ пройдет. «Извини, просто мне трудновато в это поверить». Я заметила, что кожа у него неестественного цвета жженного сахара. В лесу я встречала лосей посветлее, чем он. Парню понадобилось время, прежде чем он смог что-то сказать, не гагача мне в лицо. Он выпрямился, в его глазах все еще сияла искорка веселья. «Думаю, здесь какая-то ошибка. Меня зовут Трэвис». Я торопела посмотрела на него, и он откашлялся. «Видишь ли...» «Я Мейсон». Я снова повернулась к лестнице, чтобы наконец посмотреть на настоящего сына Джона. Я не знала, чего ожидать. Может, я думала увидеть крепкого парня с бычьей шеей, квадратным лбом и кривым от переломов носом, но тот, кто спускался по ступенькам, определенно не был похож на человека, занимающегося боксом. Калифорнийских парней я всегда представляла себе загорелыми плечистыми блондинами с блестящими от солнцезащитного масла мускулами и прокопченной серфингом кожей. Во внешности Мейсона ничего этого не было. Густые каштановые волосы, вполне себе обычные глаза самого заурядного орехового цвета. Под футболкой угадывался мускулистый торс. На руках и ногах, в отличие от Трэвиса, абрикосовый загар человека, живущего в теплом климате. С виду нормальный парень. Уж точно более нормальный, чем я, которая, казалось, вышла из сказки Андерсона «Снежная королева». Хотя в тот момент, когда он остановился на последней ступеньке и посмотрел на меня сверху вниз, я поняла, что обычный — это последнее определение, которым можно его наградить. Непонятно почему, но когда я увидела Мейсона, мне вдруг вспомнилась Канада, Страна, в которой были не только леса, снег и горы до неба, но и что-то, что делало ее завораживающей, неповторимой, с труднопроходимыми тропами, невероятными восходами и закатами на фоне ледяных вершин. И в красивом лице Мейсона, в его полных губах, четко очерченном подбородке, тоже было что-то чарующее. Прямой нос с резным кончиком, явно странный для человека, периодически получающего боксерской перчаткой по лицу. Его глаза, пронзительные и продолговатые, смотрели мне прямо в лицо. «О, вот и ты, наконец!» К нам подошел Джон и приобнял меня за плечи. «Хочу представить тебе Айви». Он наклонился ко мне. «Айви, это Мейсон. Ты его помнишь?» Хотелось ответить Джону, что этот парень чуточку отличается от того щербатого мальчика на фотографии. И еще несколько минут назад я не помнила о его существовании. Но, естественно, я промолчала. «Айви?» — спросил Трэвис, видимо, удивленный редким именем. Джон, казалось, только сейчас его заметил. Они начали разговаривать, но я едва их слышала. Глаза Мейсона скользнули по моей клетчатой рубашке оверсайз и медленно поднялись к моему лицу, остановились на моей щеке, и я поняла, что на ней до сих пор виден отпечаток от цепочки. Наконец он уставился на мою бейсболку с вышитой головой лося, одну из немногих вещей, которые я любила. Потому как он смотрел на кепку, я почувствовала, что наша встреча проходит не так, как должна бы. Джон что-то нам сказал, и в этот момент Мейсон приподнял уголок губ и улыбнулся мне. «Привет!» Его настороженный взгляд застыл на моем плече, там, где его отец держал свою руку. Когда другой парень ушел, мы внесли в дом оставшиеся в машине вещи. «Комнаты на втором этаже!» — пропыхтел Джон, опуская на пол картонную коробку. «Ты можешь потихоньку заносить наверх что-то не очень тяжелое, а я скоро приду». Джон вынул из кармана ключи от машины, видимо, чтобы отогнать ее с дорожки, и кивнул в сторону лестницы. «Мейсон, помоги Айви, пожалуйста. Покажи ей ее комнату, то, что в глубине коридора». Джон улыбнулся мне. «Гостевая комната? А теперь она твоя». Я бросила взгляд на Мейсона и наклонилась за маленьким чемоданом. Я увидела, как он поднимает коробку, которую я не смогла бы даже оторвать от пола. В ней лежали мои рисовальные принадлежности. Одни только краски весили тонну. Я шла за Мейсоном на второй этаж и смотрела на его широкую спину и его уверенные движения. Он остановился у открытой двери и пропустил меня вперед. Большая и светлая комната была выкрашена в нежно-голубой цвет. Ковровое покрытие сливочного цвета давало ощущение легкости, будто ступаешь по хлопковому облаку. Окна выходили на задний двор и сад, где сейчас маневрировал автомобиль Джона. Простая комната, никаких зеркал в тяжелых рамах с лампами по бокам или других излишеств. И в то же время она сильно отличалась от моей канадской комнаты. Шум падения какого-то предмета вывел меня из задумчивости. Я обернулась, отпустив ручку чемодана, который упал мне на кроссовки. По полу катились баночки с красками, из запрокинутой коробки, лежавшей у ног Мейсона, высунулись кисточки. Я подняла на него взгляд. Он стоял, разведя руки, и смотрел на меня равнодушным взглядом. «Упс». Потом я услышала эхо его шагов в коридоре. Немного позже зашел Джон, проверить, все ли у меня в порядке. Спросил, нравится ли мне комната и не хочу ли я что-нибудь переставить. Побыл немного со мной, посмотрел, как я медленно разбираю вещи. Потом ушел, чтобы дать мне время освоиться. Пока я раскладывала вещи, поняла, что самые летние из них — потертые джинсы и старые папины футболки. Я вынула свой полароид, несколько книг, с которыми не захотела расставаться, и игрушечного лося. Развернула вымпел с канадским флагом и подумала, не повесить ли его над кроватью, как дома. Но потом решила, что во вбивании гвоздей есть что-то окончательное и определенное, поэтому отбросила эту идею. Когда я закончила, солнце уже садилось. Захотелось принять душ. Здесь было ужасно жарко, а я не привыкла к такому пеклу. Я взяла все необходимое и вышла в коридор. Мне потребовалось время, чтобы найти ванную. Найдя ее, наконец, я проскользнула внутрь и собралась запереться. Но замка под ручкой не оказалось. Тогда я повесила чистую футболку на дверную ручку снаружи и вошла в душевую кабину. Вода смыла с меня пот, усталость, запахи самолета и долгой дороги. Закончив, я завернулась в махровое полотенце и переоделась в чистое. По коридору витал вкусный запах жареной рыбы. На кухне я нашла Джона, возившегося с шипящими сковородками. «А, спустилась», — сказал он, увидев меня на пороге. «Я уже собирался идти тебя звать. Ужин почти готов». Теперь Джон обжаривал овощи со специями. «Надеюсь, ты проголодалась? Я приготовил твое любимое блюдо». Запах был такой знакомый, что он вызвал во мне противоречивые чувства. Я привалилась к двери и осмотрела стол, накрытый на троих. Джон вынул из холодильника воду, а когда закрыл дверцу, вдруг замер. «Эй, ты далеко?» Через кухню к входной двери шел Мейсон в спортивной футболке и тренировочных серых брюках с сумкой на плече. Не останавливаясь, он обернулся, чтобы бросить рассеянный взгляд на отца. «У меня тренировка. Я думал, мы поужинаем вместе. Может, перенесешь?» «Нет, нельзя». «Ну, в конце концов, не такая-то уж и трагедия, если пропустишь разок», — попытался переубедить его Джон, но Мейсон только сильнее сжал ремень сумки. «Ну, хотя бы задержись ненадолго», — не сдавался отец, следя за сыном глазами. «На пару минут. Проведешь Айви по дому, покажешь ей, где ванна и...» «Не нужно, Джон», — вмешалась я. «Я уже сама все нашла». Мейсон остановился в полутемной прихожей и медленно обернулся. Направленный на меня взгляд был таким пронзительным, что я вздрогнула. «Ну что ж, нам больше достанется», — сказал Джон и пригласил меня за стол, еще раз посмотрев на входную дверь. Еда выглядела очень аппетитно. Я положила себе на тарелку кусок ароматного лосося, и мы поужинали в тишине. Рыба была отменной. Джон приготовил ее так, как я люблю, но без свежего канадского воздуха у нее был другой вкус. «Со школой я уже договорился». Я воткнула вилку в брокколи, собираясь поднести ее ко рту. «Ни о чем не беспокойся», — продолжал Джон, отламывая кусочек рыбы ребром вилки. «Я все уладил. Завтра, наверное, рановато начинать, но со среды ты могла бы уже начать ходить на занятия». Я подняла взгляд и встретилась с его веселыми глазами. «Что скажешь?» Я вяло кивнула. На самом деле я испытывала ужасный дискомфорт при мысли о новой школе. Я уже как будто чувствовала на себе любопытные взгляды и слышала перешептывание за спиной. «Наверное, нужно купить себе одежду. В общем, что-нибудь, в чем ты не умирала бы от жары». Я снова рассеянно кивнула. «Сделаю для тебя ключи». Услышала я, как он добавил, пока реальность затуманивалась, и я опять оказывалась в плену неприятных мыслей. «Чтобы ты могла свободно входить и выходить из дома». Следовало бы сказать Джону спасибо за то, что он обо всем подумал, или хотя бы улыбнуться ему, чего бы это мне не стоило. Поблагодарить за заботу. Он делал все, чтобы переезд прошел для меня как можно мягче и безболезненнее. Однако правда заключалась в том, что ничто из всего этого меня не интересовало. Ни школа, ни одежда, ни ключи от дома. И пока я откусывала следующий кусочек, в голове проносились воспоминания, которые по-прежнему причиняли мне много боли. Джон смотрел на меня и ласково улыбался. «Как тебе рыба?» «Очень вкусная». Потом я вернулась в комнату и забралась на кровать. Обняла колени руками. Осмотрелась и еще отчетливее, чем когда впервые вошла сюда, ощутила, что нахожусь в неправильном месте. Я решила было порисовать, но тогда придется листать скетчбук, а он неизбежно вызовет воспоминания, которые я не хотела переживать. Я легла головой на подушку, обнаружив, что она удивительно мягкая, и прежде чем погасить свет, сжала в ладони кулон, который мне подарил папа. Спустя несколько часов я все еще ворочалась в постели. Было жарко, и темнота не помогала уснуть. Сев в постели, я скинула с себя простыню. Подумала, может, стоило пойти попить прохладной воды? Да, пожалуй. Я встала и вышла из комнаты. Старалась идти как можно тише, пока спускалась по лестнице. А сойдя вниз и уже привыкнув к полумраку, попыталась вспомнить, в какой стороне кухня. Когда я открыла дверь и включила свет, меня чуть не хватил удар. Там был Мейсон. Опершись о раковину, он стоял со стаканом воды в руке. Каштановые пряди падали ему на глаза, отчего у него был диковатый вид. Увидев меня, он медленно наклонил голову на бок. Мейсон меня напугал. Что он делал здесь, притаившись как вор? Когда я увидела выражение его лица, все мысли улетучились из моей головы. В тот момент я получила подтверждение того, о чем уже догадывалась. Что неприятно кольнуло меня, когда я увидела его на лестнице. Как бы я себя ни вела, что бы ни говорила и ни делала, этот взгляд не изменится. Мейсон допил воду и поставил стакан на стол. Потом отделился от раковины и пошел в моем направлении. Остановился рядом достаточно близко, чтобы я сполна прочувствовала его гнетущее присутствие. «Чтоб ты знала», — отчетливо услышала я, — «ты мне здесь не нужна». Потом он исчез в темноте дома, оставив меня одну на пороге кухни. Да, я сразу это поняла.